все одеты в белое. Инициатива исходила от Тьерри Смит, соседки семьи Косио. С 7 утра из уст в уста разносился призыв выйти на демонстрацию в тот же день, чтобы выразить недовольство властями, которые не прилагали должных усилий для раскрытия убийства Летисии Альмейды и Клаудии Косио. В 5 утра Марта Косио вышла из дома семьи Альмейда. Накануне вечером, после обсуждения фотографии и того, что им делать, ей не позволили идти домой так поздно и уложили спать на раскладном диване в комнате для гостей. Вернувшись утром, она боялась встречи с мужем, но его не было дома. Марта словно впервые вошла туда, где провела последние 20 лет своей жизни. Она обводила взглядом полы, стены, картины, которые сама развесила и когда-то считала красивыми. Теперь все казалось ей чужим, будто принадлежало человеку с совершенно другими вкусами. Она чувствовала запах, которого раньше даже не замечала, и он тоже ей не нравился. Непрошенное гостье в собственном доме. Марта провела рукой по грязной, липкой кухонной столешнице, заставленной тарелками, стаканами и столовыми приборами, которые дети и муж не убрали за собой. После смерти Клаудии женщина перестала интересоваться происходящим. Пытаясь найти в рутине спасение от мыслей, она мыла посуду и делала уборку на автомате, как искусственный интеллект, запрограммированный на работу по хозяйству. Марта прошла в спальню, как будто по чужому дому, и залезла в душ. Вода смыла слезы и возродила ее, унесла мертвые клетки, закрутив их в небольшую воронку у нее под ногами. Одевшись, она подумала, не заправить ли постель и немного прибраться, однако вместо этого взяла полученный от Моники Альмейды снимок, запечатлевший ее дочь. Осознав, что это последняя фотография Клаудии, Марта Косио прижала карточку к груди, словно защищая Клаудию от этих двух монстров. Жгучая вина разъедала ее из-за того, что она отпустила дочь. Именно она дала разрешение, потому что, несмотря на желание оградить Клаудию от грехов, хотела держать ее подальше от жестокого отца. Марта хотела запереть ее дома и в то же время выставить вон, чтобы защитить. «Нет и не будет мне достаточной епитимьи», — подумала она. Женщина посмотрела на образ Богородицы, наблюдающей за ней с полки. Импровизированного алтаря над скамеечкой для коленопреклонения, где каждый день молилась Богу, позволившему двум демонам обесчестить и убить ее дочь. Одним махом она смела все на пол. У фигурки Девы Марии при падении на глиняную плитку откололась голова. Распятия разлетелись по полу вместе с четками и медальонами. Осколки 20 лет замужней жизни. Как и было условлено с Моникой Альмейдой, в половине 7 утра Марта постучала в дверь своей соседки, Тьерри Смит, жены подполковника, ветерана войны во Вьетнаме, несколько лет назад переехавшей в Сан-Мигель. Марта рассказала о случившемся, присовокупив, что никто в городе не осмелится идти против Франко или прокуратуры. Тьерри ответила, что мексиканцы, возможно, и не посмеют, но американцы не побоятся и не допустят подобных зверств в том месте, которое избрали для жизни. Молва пробежала быстро, как огонь по фитилю, и к середине утра уже было организовано шествие во главе с десятками американцев, желающих вернуть в город мир и покой. Они размножили и распространили фотографию. Лицо Клаудии Косио с почти закрытыми глазами, готовой рухнуть на кровать мотеля, стало знаменем. Когда люди выступают к городской ратуше, падает первая капля дождя. Пасмурное небо проводит акцию устрашения, но толпа не пугается. Наоборот, ее шаг по скользким булыжникам становится тверже. Мигель Переда беспокойно расхаживает по кабинету градоначальников городской ратуши, куда направляется шествие. Кроме него присутствуют судья Бернабе Кастилья, прокурор штата Гуанахуато и мэр города. «Вы не приняли нас, когда мы приходили», — повторяет Переда в третий раз. Бернабе Кастилья смотрит в окно, в надежде, что дождь усилится и разгонит демонстрацию, которая приближается к зданию. «Я не хотел видеть Франко, не выношу этого напыщенного типа». «Все усложнилось. Мы пытались спустить расследование на тормозах, даже нашли виновного. Все вышло из-под контроля из-за идиота Франко». «Мигель, ты должен уйти в отставку, иначе мы тебя отстраним. Другого выхода нет», — говорит прокурор. «Если полетит моя голова, не поздоровится всем. Франко, судье Кастильо, вам». «Не угрожай мне, кретин. На этой фотографии только вы двое. Американцы бунтуют, и ни губернатор, ни я этого не допустим. Уйди по-хорошему. Потом будет видно. Возможно, еще вернешься». «А Франко?» «Мигель, позаботься о себе. Вы двое теперь главные подозреваемые. А Франко, к тому же, предполагаемый убийца своей жены», — вклинивается мэр. «Жена Франко совсем другое. Уверяю вас, мы не убивали чертовых малолеток». «Ты утратил право уверять в чем-либо», — веско произносит сеньор Кастильо. «А пока мы восстанавливаем Дель Валье, пусть проводит вскрытие Евангелины Монтера. Я жду твоей отставки для твоего же блага. Можешь заявить, что уходишь, так как невиновен и не хочешь вмешиваться в расследование. Мы не знаем, чем обернется шествие». Прокурор в раздражении трет ладонью лицо и на мгновение закрывает глаза. Демонстранты движутся медленно. На головы участников и наблюдателей падают капли и слова «убийство», «безнаказанность», «преступники». Поднимаются и опускаются плакаты на испанском и английском языках. Эхо отражается от стен городской больницы, где Эстебан дель Валье проникает в секреты, которые скрывает тело Евангелины Монтера. Судмедэксперт разглядывает ее чистое, без грязи лицо и спрашивает, что произошло. Он никогда не сможет воссоздать сцену полностью, выудить ее из тела этой женщины, не утратившей красоты даже после смерти. Не побывав инситу, на месте, Эстебан пытается угадать, как она сломала шею и умерла. Представляет момент падения и удара основанием черепа. Он не сможет написать в отчете, что она вышла из дома ночью. Выбежала, спасаясь от Умберто, как затравленное животное, движимое инстинктом самосохранения. Страх мешал ей думать. Когда Франко толкнул ее на землю, череп треснул, словно грецкий орех. Она скатилась к воде и осталась лежать лицом вниз. Дель Валье не напишет всего этого в своем отчете. Однако он укажет, что обнаружил синяки от старых ударов, поврежденные ребра, внутренние гематомы. Воображение нарисует ему, как Умберто Франко бьет жену. «Он был ублюдком, да?» — спрашивает судмедэксперт, вытирая тело марлей. Дождь стихает, побежденный сопротивлением демонстрантов. И только мелкая морось сопровождает мужчин и женщин на узких улочках. Одни что-то выкрикивают, другие идут молча. Хоровой ропот заставляет вибрировать стены, крыши и людские тела, улицы и тротуары, словно Бермудский треугольник, который поглощает все на своем пути. Верхиния Альдама шагает с закрытым зонтом в руке, то и дело приглаживая мокрые волосы, будто пытаясь исправить непоправимое.